Глава 6. Католическая церковь и евреи в эпоху католической реформации. Автор Амнон Рас Крокоцкин. Католический мир в эпоху реформации. Одновременно с распространением реформации значительные перемены происходили в католическом мире, то есть в странах Западной Европы, оставшихся верными римской церкви. Эти процессы получили название контрреформации или католической реформации. Ниже следующий анализ относится в основном к Италии, центру папства и католического мира. Он не отражает всех аспектов контрреформации и многообразия подходов внутри нее, например, разногласий между орденами доминиканцев и иезуитов. Орден иезуитов был основан в 1534 году в Испании Игнатием Лойолой, годы жизни 1491-1556, для христианской миссионерской деятельности за пределами Европы и вскоре стал авангардом контрреформации. Вспомним, что в ту эпоху евреи были изгнаны из крупных католических стран, например, из Испании. В Испании предметом религиозного конфликта были новые христиане, то есть насильственно обращенные евреи, но это выходит за пределы нашего изложения. И тем не менее важные темы, которых мы коснемся здесь применительно к Италии, отражают принципиальные позиции церкви. Историческая наука прошлого стремилась представить католическую церковь той эпохи в виде мрачного окаменелого учреждения. Ее рисовали консервативные противницы любых перемен, воюющие с любыми покушениями на свой абсолютный авторитет. Вся деятельность церкви в описываемый период воспринималась только как реакция на угрозу протестантизма, только как стремление повернуть колесо истории вспять и вернуть католической церкви гегемонию в христианском мире. Такой подход отражал главным образом протестантский взгляд. С этой точки зрения религиозные и социальные процессы в тогдашнем католическом мире объединялись под понятием контрреформации, как будто кроме противостояния реформации у них не было другого содержания. Это название с яркой отрицательной окраской обыгрывает контраст между протестантизмом, устремленным к переменам, обращенным к новым ценностям и воскрешающим живую веру, и католицизмом, означающим абсолютный догматизм, религиозный фанатизм и сопротивление любым переменам. Однако за последние десятилетия современная историография пересмотрела взгляд на католическую церковь как оплот темного консерватизма, противящиеся любым переменам, всю деятельность которого можно свести к защитным реакциям на реформацию. Понятно, что реформаторское движение глубоко потрясло католическую церковь, резко изменив ее последующую историю, взгляды и деятельность. Раскол в западном христианстве и радикальное отрицание авторитета папы действительно вызвали реакцию противодействия. Формы его диктовались вековым опытом. Было решено, что движение Лютера – не что иное, как очередная ересь, вроде тех, с которыми многократно и всегда успешно боролась церковь. Вначале католики надеялись, что кошмар закончится, и протестантское движение исчезнет, как будто его и не было. Затем католицизм ополчился на протестантское движение и встал насмерть. Эта борьба продолжалась и тогда, когда стало ясно, что реформация создала реальность, которую нельзя упразднить. Европа не объединится снова под властью папы. Католическая реакция сопровождалась углубленным пересмотром основных положений, на которых зиждется католическая церковь. Согласно Генри О. Эвенету, это был долгий и трудный процесс, в ходе которого из-за непредвиденного удара, нанесенного реформацией, церковь прошла путь духовного и организационного обновления. Эвенет, как и многие другие историки, показал, что зерна новых идей были посеяны в католическом мире еще до реформации, когда католическая церковь проходила процесс обновления в ответ на критику, которая высказывалась в ее адрес еще до появления Лютера. Обновление шло одновременно с противостоянием новым идеям. Раскол христианского мира привел к обострению полемики. В ходе нее церковь переопределила свои принципиальные и ранее обязательные теологические позиции и преобразовала свои институты. Кульминацией этого процесса были три продолжительные сессии Тридентского собора 1545-1546 1963 годы, на котором для того, чтобы справиться с проблемами церкви, лидеры католического мира предложили институционную и доктринальную реформу. Это не значит, что церковь отказалась от угнетения и подавления. Они оставались частью католической политики того времени. Против реформации предпринимались суровые меры. Речь шла о сохранении власти и авторитета католической церкви. Главной из этих мер была реорганизация папской инквизиции, по существу создание ее заново. Созданная по образцу Национальной инквизиции Испании, папская инквизиция определяла границы ортодоксии, то есть допустимых взглядов и мнений, в отличие от гетеродоксии, мнений, противоречащих католическим догматам, с которыми инквизиция вела непримиримую войну. Создание инквизиции для систематического контроля над мнениями и действиями католиков является одним из выражений структурной реорганизации, которой подверглась в ту эпоху католическая церковь. До тех пор церковь вела точечные войны против отдельных явлений в христианском мире, определенных ею как ереси. Новая действительность потребовала создания специального учреждения, деятельность которого была бы последовательной и непрерывной. Его функцией стал контроль над различными сферами жизни, чтобы защитить души верующих и обеспечить их спасение. Папская инквизиция – учреждение, которое принято считать образцовым примером темного средневековья. В определенном смысле она обозначила именно переход к новым политическим образцам. Дело в том, что она представляла собой последовательный и эффективный механизм контроля и следствия, используемый централизованным учреждением. А это уже является характерной чертой современного государства. Несмотря на то, что инквизиция была выражением крайних мер, к которым прибегала церковь и олицетворяла духовное угнетение, она играла определенную позитивную роль в идеологических дискуссиях, шедших внутри церкви. Например, при обсуждении вопроса о том, можно ли пользоваться внешними знаниями, то есть не входившими в корпус священных книг, включающий священное писание и сочинения отцов церкви. Интерес к внешней литературе распространился еще до появления Лютера. С его же появлением религиозные вопросы по поводу новых книг и новых мнений, появившихся в христианском мире, еще более обострились. При ближайшем рассмотрении оказывается, что представление о церкви как противнице любых перемен весьма далеко от истины. Действительно, после первых побед протестантского учения церковь склонна была ополчаться на все, что виделось ей новым и угрожающим. В те дни она еще верила в то, что можно искоренить протестантизм и вернуться к первоначальной целостности. Отсюда истерические действия и отчаянные шаги церкви в 40-х и 50-х годах XVI века, когда католическую политику определял кардинал Джованни Пьетро Караффа, годы жизни 1476-1559, глава инквизиции, один из ее реорганизаторов. Караффа, впоследствии избранный папой Павлом IV, посвятил свою жизнь реформе церкви, стремясь возвратить ей моральную чистоту. Но, с другой стороны, он ревностно сражался с тем, что считал ересью, и что при нем разрослось до гигантских размеров, так что бывало, что мнения, только что признанные приемлемыми, внезапно запрещались, и их приверженцы подвергались преследованию. Как уже сказано, деятельность Караффы была попыткой вернуться на прежний, привычный, реакционный путь в надежде одолеть новую угрозу. Но скоро выяснилось, что новая ситуация в корне отличается от всего, что было прежде, и противостоять ей надо по-новому, а для этого требовалось основательно пересмотреть свои позиции. Началась содержательная ревизия церковных взглядов. Церковь должна была отнестись ко множеству разных мнений и сочинений со всей возможной терпимостью, не давая им, однако, пошатнуть церковных основ. Например, церковь искала способа принять идеи науки, возникшие в XVI веке, но так, чтобы они не противоречили священному писанию и догматам официальной теологии, основанной на философии Аристотеля в версии Фомы Аквинского. Итак, католическая церковь и происходившие в ней перемены нужно исследовать, исходя из совокупности тогдашних культурных сдвигов, одним из которых была реформация. другим было величайшее влияние гуманистических идей, сформировавшихся в предыдущем столетии и прививших интерес к литературе нехристианского мира. Гуманисты стремились совместить с католической культурой новое знание, включавшее классическую греческую и латинскую литературу, тексты Древнего Востока, а также обширные фрагменты из еврейской литературы. Гуманистический подход, на фоне которого и появилось протестантское движение, продолжал оказывать свое влияние и после эпохи Реформации. Правда, теперь он пробуждал в церкви еще больше страх и противодействия, особенно во время затеянной гуманистами дискуссии о достоверной и дефинитивной версии Священного Писания. Однако церковь не могла бороться против гуманистического подхода в целом, поскольку признавала его ценность для духовного обновления, к которому стремилась и сама. Решающую роль сыграло возникновение книгопечатания, определившее дух эпохи. Это изобретение повлекло кардинальные изменения в области распространения знания и значительно увеличило число текстов, ставших доступными широкой публике. Изобретение книгопечатания было настоящей революцией и имело далеко идущие последствия. Естественно, оно вызвало и серьезные опасения. Возник усиленный надзор за распространением знания. Церковные и государственные власти определяли, что можно читать, а что нельзя. Таким образом, религиозный спор стал частью дискуссии о письменной культуре. Надзор осуществлялся с помощью механизма цензуры над печатной литературой, который был выработан церковью. Осуществление цензуры являлось динамичным процессом, в ходе которого определялось, какие тексты запрещены для чтения, а какие разрешены и допустимы. И так выясняется, что Реформация была не единственным фактором, изменившим католический мир, а лишь одним из проявлений культурных перемен, происходивших в Европе.